Словно я была совсем другой. Была наивной и смешной, была веселой и озорной. И не могу я догадаться, что со мной. Ах, тот малиновый закат, во всем, конечно, виноват. Ах, тот малиновый закат, он снова наши встречи рад. Кто не любил, тот не поймет, как сердце бьется, сердце ждет. И за мгновение я готова жизнь отдать. Закат малиновый пройдет, наступит солнечный восход. И снова буду я надеяться и ждать. Ах, тот малиновый закат, во всем, конечно, виноват. Ах, тот малиновый закат, он снова нашей встречи рад. Ах, тот малиновый закат, он снова манит в этот сад. Во всем лишь он был виноват. А кто смотрел?